Глава 25. «Что тебе сказала тетя Тома?» — спрашивает Валерий сразу, как гости ушли. «Кира, я их почти всю жизнь знаю, а ты не умеешь врать, признавайся». «Спрашивала, точно ли ты ведешь себя хорошо? Я все-таки увиливаю от ответа». «Они тебя тоже хорошо знают. Вот и пыталась Тамара Андреевна узнать, не таскаешь ли ты тяжести и не танцуешь ли ирландский степ». «Я делаю что?» Валерий чуть не подскакивает на диване. «Ой, ну танец-то красивый!» Продолжаю заговаривать ему зубы. «Но не переживай, я тебя не сдала. Заверила, что ты редкий умниц и ни разу себя не перегрузил. Так что твоим родителям так и передадут. В общем, проверку ты прошел». «Чувствую себя снова 15-летним пацаном под родительским контролем», смеется Валерий. «Мама могла и сама спокойно прийти и посмотреть. Ох!» Он кладет руку на живот. «Нельзя столько есть. Кира зовет меня». «Да, почему-то меня так и тянет улыбаться». «Спасибо, что взяла на себя хлопоты», — благодарит меня. «Для этого я здесь, напоминаю ему, чтобы помогать». «Ты и правда мой ангел-хранитель», — неожиданно серьезно произносит Валерий. «Давай не будем об этом. Мягко прошу его». Ведь так легко поддаться очарованию момента, а потом пожалеть об этом. Да и такая вот благодарность — не лучшая почва, да ни для чего. Ты не против, если я пойду к себе? Против. Лукаво улыбается. Мне нравится находиться в твоем обществе, но иди отдыхай. Ты наверняка устала от сегодняшней беготни. Есть немного. Мне не хочется уходить, и надо. Если что, зови. «Я могу только на кровать переползти». Валерий пересаживается на кресло. Видно, что это ему не нравится. «Спокойной ночи вроде желать еще рано. Время совсем детское». «Спокойной ночи», — весело говорю я. В комнате падаю на кровать и уставляюсь в потолок. Моя, если можно так сказать, смена заканчивается вечером 8 числа. Я здесь должна провести еще 6 дней. И это может быть... сложно. Перевернувшись на бок, подкладываю ладонь под щеку. Вздыхаю. Легко поддаться романтическому увлечению. А дальше что? Нет, мы, конечно, взрослые люди и всякое такое, но интрижка на 6 дней? Это при условии, что Валерий не посчитает меня озабоченной. Разве это то, чего бы я хотела? И самое неприятное, что ответ — да. Меня привлекает Валерий. Я хочу быть, если не любимой, то желанный. Вот что делать? Идти соблазнять? Ага, в пижаме или растянутой футболке. Спи уже, соблазнительница. Фыркаю, переворачиваясь на другой бок. 6 дней и домой. Разгребать проблемы с квартирой и работать 2 работы. Вот уж чего я делать не буду точно, так это навязываться мужчине и просить его решить мои проблемы. И так его помощь с адвокатом неоценима. А то я не знала, к кому обращаться, и я попытаюсь оплатить его услуги. В рассрочку, частями, еще не знаю как, но быть должной не хочу и не буду. Я снова переворачиваюсь, вроде и устала, но мысли крутятся и крутятся, мешая уснуть. Меня просто разрывает от противоречий. «Зараза!» — шиплю досадливо, поднимаясь с кровати. «Уснуть не получается. Я больше 2 часов кручусь, а толку нет. Решаю, что нужно выпить чаю. Валерий уже 10-й сон видит, время достаточно позднее, так что мне не грозит столкнуться с ним, но я все равно больше не шастаю по квартире в одной футболке». В тишине квартиры хорошо слышно характерное шуршание беговой дорожки. «Занимается, что ли? С ума сошел! Обещал же без глупостей!» Я иду к нему, аккуратно стучу, чтобы не напугать. Через пару мгновений шуршание дорожки стихает. «Да, Кира», — раздается голос Валерия. «Ты обещал без глупостей». Я вхожу в комнату. Валерий с полотенцем на шее сходит с дорожки. На нем футболка и спортивные штаны. Похоже, что уже прилично времени ходит. «А если бы опять судорога?» Я упираю руки в бока. «Вот что бы ты делал, я бы могла и не услышать». «Я тебе больше скажу». Валерий медленно идет в мою сторону. «Я бы сделал все, чтобы ты не услышала. приложил все усилия, чтобы не потревожить твой сон. «Какая необходимость в физкультуре прямо сейчас?» – спрашиваю сердито. «Так получается само собой, потому что Валерий сейчас странный. И этот взгляд. У меня невеликий опыт, но такой взгляд интуитивно понятен». «Почему не спишь?» – опять грублю из-за растерянности. «А ты?» – спрашивает с усмешкой. «Я шла попить воды?» – отвечаю уже тихо. Валерий подошел очень близко. «Или чаю? Не знаю, не спится?» Вот и мне не спалось. Его голос звучит низко, чуть хрипло. А что касается глупостей, он снимает с шеи полотенце и перекидывает через меня, ловит будто. Я в своей жизни наделал их приличное количество. Чуть тянет на себя концы полотенца, вынуждая меня сделать маленький шажок и почти вжаться в его торс. Меня окутывает жар его тела. От происходящего щеки просто вспыхивают, а дыхание перехватывает. «Надеюсь, я поумнел», — продолжает он, пристально глядя мне в глаза. «И сейчас собираюсь совершить вовсе не глупость. Я хочу тебя поцеловать, Кира. Я вижу в твоих глазах интерес. Скажи, что я ошибся. Останови меня, Кира. Одно твое слово, и я тебя отпущу. Скажи, что мне все кажется, что мой ударенный мозг фантазирует, а ничего такого на самом деле нет». «Это был бы самый правильный вариант», — шепчу я, потому что голос неожиданно сел. «Но я не хочу быть правильной». Закинув руки ему на шею, первой тянусь за поцелуем. «Маленькое безумное приключение. Ну и пусть все закончится, когда я вернусь к себе. Плевать, я хочу почувствовать себя желанной. Муж променял меня на танчики, и это сильно ударило по самооценке». «Это да?» — шепчет Валерий у самых моих губ. «Да», — выдыхаю я. «Но мой мозг не спешит окунуться в этот туман. Тебе такую нагрузку можно?» «До кровати донести я тебя не смогу», — отвечает Валерий. «Не сегодня точно». Улыбаюсь. Он огорчается от такой мелочи. Да меня на руках носили в день свадьбы только. Минут так 5 в общей сложности. И то свекровь причитала, что сыночка так спину сорвет. Нет, все-таки мозг влюбленной женщины работает странно. «Тогда будем беречь твою спину». Я перевожу все в шутку. «Мне совершенно не важно, будет ли нести меня на руках. Достаточно того, с каким огнем в глазах смотрит на меня. И в то же время с нежностью. Как удерживает крепко, но мягко. Для меня важно, что дает мне выбор. Я чувствую, я уверена, что могу легко отказаться и уйти. И за этим не последуют обид или оскорблений. Но уходить я не хочу». Осмелев до головокружения, привстаю на цыпочки и целую первой, прижимаясь губами к твердым мужским губам. У меня есть аж целых 2 секунды такого самоуправства, а потом Валерий перехватывает инициативу. Полотенце летит на пол. Меня теперь удерживает не кусок махровой ткани, а горячие мужские руки. Кажется, что на мне не надета футболка. Кажется, что моя спина обнажена. Я отдаюсь этому поцелую, падая в огонь, который разгорается между нами. Нежные изучающие прикосновения губ быстро сменяются страстными. Ярко вспыхивает желание обладать. Пойти до конца. Я отвечаю на поцелуй, не собираясь быть пассивным участником. Куда-то сдувает мою обычную сдержанность. Меня не волнует, как я выгляжу со стороны, а обычно я сильно парилась по этому поводу. Я должна соответствовать. Должна, должна, должна. Оказывается, ничего я не должна. И когда мужчина настолько откликается тебе, никаких мыслей в голове нет вообще. Только сжигающее желание быть ближе. Кожа к коже, чтобы ни миллиметра между нами не было, ни одна молекула воздуха, чтобы не встала между нами. Я лишь помню, что нужно аккуратнее. Все остальное — полный туман. И как мы дошли до кровати, и как успели раздеться, только жадные поцелуи, обжигающие прикосновения и безумные ласки. Но что врезалось мне в память, так это взгляд. В глазах Валерия полыхает обожание. Когда мужчина смотрит на тебя вот так, когда касается с каким-то трепетом и благоговением, то чувствуешь себя богиней». «Огонь», — выдыхает Валерий. «Кира, ты просто огонь. И мне даже не приходит в голову сомневаться, не после того, что я себе позволила. Я просто улыбаюсь и, чуть повернув голову, целую его в немного солоноватое плечо. Всегда была уверена, что мне нужно долго решаться на такой шаг». «Как твоя спина?» Я приподнимаюсь на локте. «Все хорошо. Валерий тянет меня на себя, прижимаюсь щекой к его груди». «Нет, правда. Если что, запас уколов еще есть. Хихикаю я. Но это нервное. Я просто не знаю, что делать дальше. Неловкость не развеялась. Она просто затаилась. Вынырнув из океана страсти, я теперь теряюсь. Поддалась желанию. А дальше что?» «Нужно в душ», словно отвечает на невысказанный вопрос Валерий. «Ты со мной?» Я начинаю ужасно стесняться. «Нет». «Жаль», вздыхает. «Но спишь сегодня со мной, это не обсуждается. Или я приду спать в твою комнату, но предупреждаю сразу, кровать здесь больше и удобнее». «Отвернись, я футболку накину». Прошу его, ничего не ответив на столь ультимативное заявление. «Кира», — восклицает Валерий, — «я там все видел, мы свет не выключили». «Валера, ну пожалуйста, мне отчего-то очень неудобно разгуливать перед ним, в чем мать родила. Иначе я запрусь в комнате». «Шантажистка», — смеется, накрываясь одеялом с головой. «Довольна?» «Да», — я соскакиваю с кровати и, схватив с пола одежду, вихрем выскакиваю из его спальни. «Все, можешь смотреть», — кричу ему из коридора. «А уже не на что», — обиженно кричит в ответ. «Зато у тебя есть на что». Выдаю сомнительный комплимент и уношусь в свою комнату. «Да, посмотреть есть на что, и есть что пощупать. Ужас, какие пошлые мысли в моей голове. А ведь я была уверена, что у нас вообще ни-ни. А тут раз... и из приличной женщины в любительнице легких интрижек. Кира, не заводись. Торможу сама себя, чтобы не испортить потрясающее мгновение чувством вины. Мы взрослые и свободные, все было взаимно, так что нечего тут тащить из прошлой жизни комплексы. Прихватив одежду, проскальзываю в ванную. На душ у меня уходят считанные минуты. А потом встает выбор, идти к себе или... И я выбираю третий вариант. Иду на кухню. Там меня и застает Валерий. На нем только спортивные штаны, а на шее полотенце. Я на пару мгновений залипаю на его торс, а потом опять на нервах выдаю. «Ты почему даже без костылей?» Он и правда стоит на своих двоих. На мой вопрос не реагирует. «Давай чаю попьем». Он делает осторожные и медленные шаги в мою сторону. «А костыли тоже надоели. Если что, ты мне укол поставишь». На последнем слове обнимает меня, слегка опираясь. «Вот же упрямец!»